Глава третья. Дневные видения. Сильвестр де Сасси шел по садам Пале-Рояля, раздумывая о вечере, проведенном у великого химика. Герцог Леонкур, предложивший в национальном собрании освободить всех крепостных рабов, находящихся во французских колониях, показался ему человеком легкомысленным и малодобросовестным. «Эти странные люди торгуют чужими вещами», — думал он. «Они охотно уступают то, что им не принадлежит, думая таким образом спасти остатки своего имущества. Еще недавно духовенство уступало право охоты, которым само не пользовалось, а дворянство уступает церковные десятины, которые также не находятся в его распоряжении». В это время девушка толкнула его в локоть. Был поздний вечер, когда аллеи Пале-Рояля наполняются женщинами, ищущими легкого заработка. Сасси вскинул глаза. Перед ним стояла голубоглазая, очень молодая женщина, усмехаясь только верхней губой, вылитая мадам Дюбари, как ее изображали современные художники салонов. Она чем-то напоминала ученому впечатление совсем молодых лет. Такая же легкая и веселая улыбка голубыми глазами была у его невесты. Антуанетта де Кордон была другом юности и первой любовью де Сасси. Когда судьба выбросила его из Парижа, и после полуторагодичных скитаний он снова встретил Антуанетту, она была по-прежнему приветлива и мила. Свадьба ожидалась через 2-3 месяца. Молодой Сасси приходил по вечерам в загородный дом Сен-Дени. Там, на закате солнца, они вдвоем выезжали в легкой вискетке по западной дороге, усаженной липами и каштановыми деревьями. Однажды Сасси пришел часом раньше. Уже издали он увидел. Маленькая угловая калитка в садовой стене, выходящая к оврагу на лесной опушке, была открыта. Антуанетта прощалась с молодым человеком. Сасси не мог догадаться, кто это. Быстро обвив его шею руками и поцеловав, Антуанетта со стуком захлопнула калитку, и когда Сасси выходил на веранду и через дом прошел в сад, Антуанетта уже поднималась на ступеньки со стороны сада. Она встретила его с видом такой же беспечности, как и всегда. Она, оказалось, обрадовалась его раннему приходу. Как всегда, встречая милые и привычные впечатления, она радовалась его повторению. Сасси смотрел на это безоблачное ясное лицо, на эту улыбку, доверчивую и милую. Он сам вдруг почувствовал полную легкость и под впечатлением этой доверчивости спросил свою невесту: «Анита, с кем-то вы прощались в саду?» Она ответила неожиданно просто и легко: «Это мой любовник. Я привыкла к нему за год вашего отсутствия». Сасси молча прошел в гостиную. В обычный срок была подана вискетка. В обычный час жених и невеста выехали на прогулку, вдогонку уходящему солнцу, как смеясь говорил Сасси. Ветер дышал прохладой, красные маки по бокам дороги качались под тихим дуновением. Вернулись вечером, простились при свете кенкетов с таким видом, как будто прощаются до завтра. Но с того дня Сасси не возвращался к Антуанетте. Другие люди прошли перед глазами. Годы залегли между этой первой иголкой, вошедшей в сердце и сломавшейся там, и теми другими уколами, которыми щедро встречала его жизнь. Сейчас эта встреча, эта улыбка беспечности у продажной женщины и лицо в сумерках аллеи Пале-Рояля, казавшееся почти прекрасным, это был новый укол. «Только потому, — подумал Сасси, — что совсем не случайно природа устроила такую поимку глаз, такую западню для чувств и впечатлений, которые невольно заставляют людей останавливаться с волнением. Как все эти девушки, наполняющие вот уже месяц аллеи Пале-Рояля, стремятся подражать вековечным типам женской красоты. Одни стремятся пленить и заработать, перенимая сияющий облик рафаэлевской Мадонны, другие, присаживая себе на лицо признаки ослепительной и сверкающей страсти какой-нибудь египтянки Клеопатры, третьи сурьмят и вычерчивают брови, как женщины Востока, подражая Клотильдам и Армидам, освобожденного Иерусалима. Все это путеводные звезды и маяки, обаятельные и сверкающие в веках. Тип женщин дробится, как в кривых зеркалах или как в раздробленной поверхности взволнованного озера, и превращается в тысячи осколков когда-то большого явления. Прошла одна, прошла другая, прошла третья, поводя плечами, бросая вызывающие взгляды. Соси становился грустным. Неуместное впечатление оказалось сильнее его. Красные маки, склоняющие головы ему навстречу на закате Сен-Денисской дороги. Какая все это далекая и ненужная тоска, не свойственная ученым. Это всего лишь ненужная боль, которую человек не должен в себя пускать. Соси не замечал девушек и скоро вышел из поля рояля, оставив скамейки, переполненные приказчиками, писцами, адвокатскими помощниками, пришедшим на этот рынок любви для покупки дешевых продажных ласк. Таяли парижские улицы. И первоначальные размышления Соси о событиях революционного Парижа, о плене короля и испуге дворянства, о восстании черни, сменились спокойной и ровной работой научной мысли. Философ Монтескье указывает на огромное влияние естественных условий на организацию человеческого быта. Соси начал с этой мысли о том, что революция является политическим разливом, затопляющим берега истории, что настанет час, когда из снесенных домов уцелевшие обязательно попадут на чужой берег, а на месте схлынувшей бушующей воды возникнет новая, чуждая прежней жизнь. Соси думал о том влиянии, которое окажет революция на всех, кого судьба выбросит за пределы Франции. Отсюда он перешел к своим любимым мыслям. Изучая историю Аравии, он был уверен, что основным моментом, определяющим историю всего Аравийского полуострова, был разлив Иремской плотины, так называемой «Счастливой Аравии». Разлив этот причинил великое множество несчастий, и десятки тысяч родовитых семей выбросил из Мекки на берега Персидского залива, в Сирию и Месопотамию. Вот исходный пункт, думал Соси. Эта эмиграция дала во втором столетии нашей эры таблицы новой арабской генеалогии, новых патриархов. С этого времени начинается новая письменность, новые люди, и тут уже еще более обширная мысль. Платон извещает о том, что странная молва из столетия в столетие передает одно и то же, что земли Африки за пределами геркулесовых столбов сообщались с дальними материками. Что древнейшие люди посылали караваны туда, где теперь плещется океан. Там была суша, там были цветущие города, там была богатая Атлантида. Уже во времена сказочного Орфея аргонавты плавали за пределы геркулесовых столбов и нашли там новую сушу и новую землю. Они видели высоких, стройных и красивых людей. Это были остатки древней Атлантиды. Так меняется лицо земли. Так исчезает старый облик Вселенной. Огромные земли уходят под воду, и потоки крови наполняют десятилетия человеческой истории. Как бы в ответ на это раздались выстрелы. Из переулка бежал молодой человек со сбитым париком, помахивая шпагой. Соси быстро отошел от опасного места. Перестрелка шла по всему переулку, когда ученый подошел к массивным старинным зданиям аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Выстрелы раздавались все ближе и ближе. Над башней аббатства в голубом воздухе плескались белые голуби, садясь на кресты и розетки, а внизу слышались крики и раздавались пистолетные выстрелы. Соси поднял дверной молоток, оконце тяжелой калитки открылось, и небритый седой монах-привратник выглянул на улицу. «Ах, это вы, господин Сильвестр де Соси!» — произнес он, придавая своему лицу некое подобие улыбки. «Брат Фома, проводите меня к отцу Томасьеру». «Идет служба», — сказал монах. «Согласитесь ли вы ждать?» И, вызвав мальчика певчего, кивнул ученому. Соси медленно пошел по знакомым переходам, крытым галереям и крытым коридорам старинного аббатства. В V веке Бенедикт Нурсийский основал орден. Бенедиктинцы основали это парижское аббатство. В нем работала конгрегация Святого Мавра, бывшая интернациональным архивным учреждением старинной Европы. Во исполнение устава своего основателя бенедиктинские отцы собирали отовсюду старинные грамоты и важные дипломатические документы, служившие для истории Франции. Их латинская переписка с отдаленнейшими местами в разных концах земли поражала своей суровой и строгой скромностью, ласковым тоном, а иногда грубыми и молниеносными словами, бежавшими из-под пера разъяренного монаха, нашедшего искажение старинного текста в какой-нибудь грамоте, полученной с юга Испании. Приходилось заново посылать пешком или на осле какого-нибудь доброго отца, который, совершив свое многомесячное путешествие, привозил выверенные копии греческой и латинской грамоты, служившие очередной темой рассуждений среди ученых-историков и богословов в обширных рефекториях Сен-Жерменского аббатства. Шкафы из желтого ясеня, дубовые скамьи и пюпитры, на которых в порядке лежали пергаментные фолианты, окованные железом по углам с щеканинами, жуками на переплете из пожелтевшей испанской свиной кожи. Драгоценнейшие фолианты, прикованные цепями к пюпитрам, изукрашенные золотом, киноварью и ляпис-лазурью, это плоды бессонных ночей и многих лет труда одиноких монахов, замкнувшихся от бурного мира, нечестивых людей и греховной королевской Франции в мире серафических грез и золотых легенд, когда под звон усталых и ласковых колоколов, при свете вечернего солнца, сквозь зеленые листья платанов, перед узкими стрельчатыми окнами в решетках, рука монаха тщательно вырисовывала железными чернилами буквы на размеченных строках пергамента, или кисть отрекшегося от мира художника налагала краски одна другой чудеснее заглавные листы старинной хроники, изображая действующих лиц в разных позах и положениях на одной и той же картине, заменяющих действия и слова давно ушедших людей старинной Франции. Послушник отца Тома Сьера, вернее, как говорят сами старые монахи, молодой оруженосец духовного рыцаря, подошел к Сильвестру де Сасси и приветствовал его согласно монастырскому уставу. «Может быть, до прихода отца Тома Сьера я могу служить вам. Пусть ваша ученая речь направит мои смиренные стопы». Сасси попросил письма самаритян к Скалигеру и две малоизвестные арабские рукописи. На большой желтый полированный стол послушник положил просимое и почтительно предложил кресло великому ученому. Сасси, вооружившись увеличительным стеклом, погрузился в глубокое кресло перед кипарисовым пюпитром, а болтливый послушник, обрадовавшись возможности на законном основании нарушать монастырские правила, ибо ради гостей прощались многие разговоры, удивлял Сильвестра де Сасси беседой на совсем не монастырскую тему. Оказалось, вопреки существовавшим правилам, он за последние дни трижды выходил из ворот монастыря и с тревогой наблюдал новые события Парижа, о которых понятия не имел до сих пор отец Томасьер. Послушник говорил ученому: «Ни монсеньору, ни отцу Томасьеру невозможно говорить о тех ужасах, которые происходят в Париже. Для них Париж остается таким, каким он был 100 лет тому назад. Они по-прежнему посылают братьев в Калабрийские монастыри и в Сент-Эмеран, так как уехавшие в прошлом году двое до сих пор не вернулись. А вы знаете, как трудно теперь нашему брату путешествовать и не быть перехваченным в дороге? Я вчера слышал, что граф де Артуа и принцы, вопреки воле короля, собирают у границы войска для водворения порядка во Франции. Братьям монастыря в десятой доле неизвестны невзгоды, происходящие в Париже. Они не выходят за пределы обители, а мне, выполняющему послушание святого Бенедикта, мало ли где приходится бывать, как мирянину. Простолюдины и ремесленники говорят о свободе, о равенстве и братстве. Что бы сказал про это благочестивый аббат Никес? Что бы сказал преосвященный Жан Мобильон? Ведь это все слава и гордость нашего монастыря. Оба они не были дворянами. Это крестьянские дети, воспитанные на монастырском дворе в глухой и забытой чертозе Дофине, а потом прославившие имя нашего святого на весь мир своими учеными трудами. Свобода, о которой шумят на парижских площадях и в здании ипподрома, эта свобода давным-давно осуществилась, ибо воля Господня делает всякого человека свободным в выборе своего пути, и только нечестивые кальвинисты говорят, что божественное правосудие одних еще до рождения определило к добродетели, а других на путь преступлений. А что такое равенство, когда бенедиктинская сутана прикрывает и знатных, и незнатных, богачей и бедняков ризами общей бедности? Пресвятой Бенедикт Нурсийский обучал нас накоплению единых богатств, сокровищ науки, смирения и добродетели. Что такое братство, как не лучшее братство нашей обители? Ничего нового не услышал я от ваших богопротивных ораторов, да и что нового могут сообщить они тем, кого осенила благодать божественного милосердия? Сильвестр де Сесси перелистывал рукопись, изредка поглядывая на болтливого монаха. Тот говорил без умолку, дождавшись, наконец, терпеливого собеседника, который слушал, не перебивая, с вежливым вниманием. Вот сегодня на улице Гомартен нашли старика. Он лежал мертвый, около самой изгороди дома Казальса. Его подняли. Он одет был в верхнее платье мещанина. При нем не было ничего, что указывало бы на его происхождение, на его имя. Он показался мне умершим от полного истощения и голода, словно раздавленным непосильной ношей. У него в желтых руках, похожих на когтистую лапу хищной птицы, застыли ручки кожаного мешка с заклепанным замком. Двое с трудом разогнули эти костлявые пальцы и вынули из рук сумку. Агент магистратов не смог ее открыть и вспорол кожу. Тогда понял, почему сумка была так тяжела. В ней был слиток золота, величиной с голову ребенка. Скажите, на что золото этому покойнику? И уверяю вас, господин Сильвестр де Сесси, когда волнуется парижская чернь, она волнуется ради ничтожных житейских благ, а тут у нее на мостовой помирает от истощения человек, несущий несметные богатства. Однако вы рассуждаете, как светский философ, — возразил Сильвестр де Сесси. Я даже не знаю, кто является настоящим вашим наставником, господин Жан-Жак Руссо или святой Бенедикт Нурсийский. Монах осенил себя крестным знаменем. «Да что вы, господин Сильвестр де Сесси! Я не читал никогда никаких книг, кроме Священного Писания и Устава Ордена Святого Бенедикта, но жизнь учит, а глаза наблюдают. Ведь 29 апреля, если не ошибаюсь, был случай в предместье Сент-Антуан на фабрике господина Ревельона. Брат мой служит у него счетоводом, и он клянется, что сказал мне сущую правду. Господин Ревельон был простым печатником набоек, и только трудолюбие и усердие с Божьей помощью превратили его в собственника богатой мануфактуры, кормившей 400 рабочих. Жадность человека не имеет предела. Эти люди хотели повышения заработной платы, а господин Ревельон на собрании перед выборами в Национальную ассамблею заявил, что рабочим достаточно 15 су дневного заработка. Вот отсюда гнев. Алчность породили бунт, гордыня породила непослушание законной власти, бунт и непослушание породили кровь. Два дня толпа громила дом Ревельона. Гвардейцы прикладами и штыками проложили дорогу сквозь толпу, и, несмотря на то, что 200 человек пали под стенами этого дома, толпа алчного люда стремилась к дому богатого Ревельона. Только пушки, заряженные картечью, да фитили, зажженные канонирами, напугали бунтарей. Они разбежались. Разве угодно Богу такое несмирение? «Согласитесь, однако, дорогой брат, — возразил Сесси с улыбкой, — что на 15 су можно только медленно умирать, а не жить, да еще с семьей. Уж если вы завели этот разговор, я должен вам сообщить, что крестьяне в окрестностях Парижа настолько повысили цену на самые простые овощи, что я сам вынужден обрабатывать свой огород. Любой крестьянин скорее повезет в Париж продукты своего хозяйства, зная, что парижанам сейчас приходится туго, чем продаст их на месте. Я вижу, что вихри вокруг Парижа залетают к вам сквозь слуховые окна, кровлю и через башенные ходы вашего аббатства. Вы в смятении, дорогой брат. Монах покачал головой. Но в это время отец Томасьер веселым, спокойным и уверенным шагом вошел в комнату, зажимая шаплетки левой рукой, и приветствовал ученого. После первых приветствий Соси беседовал с отцом Томасьером на тему о последних работах конгрегации. Старик, голубоглазый, седоволосый, сугощавый и смеющийся, достал с полки белый пергаментный том и с восхищенным видом стал перелистывать, показывая ученому страницы творения святого Бернарда, обильно окруженные золотом, киноврию, ляпис-лазурью, изумрудную краску, тончайших миниатюр. «Вот рукопись, недавно привезенная нам в подарок из Грейсфельда», — говорил отец Томасьер. «Мы готовим ее издание, продолжая заветы великого Мобильона, а потом хотим помочь нашим братьям, готовящим в королевской типографии, издание памятника французской монархии. Это будет колоссальное собрание документов с гравюрами, сделанными в свое время Бернардом Монкфоном. Да будет поступь его легка в реках, долинах рая. Орденский капитул переписал нам эту работу». Вдруг глаза монаха загорелись безумным блеском и руки задрожали. «Смотрите, досточтимый господин Сильверст да Соси, вот в этом эпизоде из жизни святого Бернарда, изображенном бесхитростной рукой странного художника, вы видите демонов, окружающих сатанинский сон. Страшнее человека эти черные люди без рогов и без хвостов. Страшна судьба нашего Парижа». Руки отца Томасьера дрожали, он говорил, как в бреду. «Вчера у собора Парижской Богоматери я встретил 16 чернокожих людей. Они шли, сверкая белками, говоря на эфиопском языке, перекликались, нарушая благочиние королевской столицы. Они показались мне демонами, окружающими сатанинский сон, забывшими о Творце».